Глава третья. Глава фирмы Иоганн Буденброк по приезде брата смерил его долгим испытующим взглядом и первые дни непримятно от случая к случаю старался наблюдать за ним, а затем, хотя по его неизменно спокойному лицу никто бы не мог сказать, что он уже вынес свое суждение, видимо, решил, что любопытство его удовлетворено и мнение раз навсегда составлено. Он говорил с братом в семейном кругу безразличным тоном о безразличных вещах и смеялся наравне с другими, когда тот давал свои представления. Примерно через неделю он сказал Христиану: «Итак, значит, мы будем работать вместе, друг мой. Насколько я знаю, ты согласен пойти навстречу маминому желанию, не так ли? Маркус, как тебе известно, стал моим компаньоном в доле, соответствующей его паю. Мне думается, что, как мой брат, ты займешь его прежнее место, то есть место управляющего. Во всяком случае, официально. Что же касается работы как таковой, то я ведь не знаю, в какой мере ты усвоил практику коммерческих дел. Что-то мне кажется, что до сих пор ты больше кутил, чем занимался делами, а? Ну, английская корреспонденция, наверное, придется тебе по вкусу. Я же попрошу тебя лишь об одном, мой дорогой. Как брат главы фирмы ты, конечно, займешь привилегированное положение среди других служащих. А думается, незачем тебе напоминать, что ты внушишь им куда больше уважения товарищеским обхождением и ревностным выполнением своих обязанностей, нежели использованием своих привилегий и небрежностью. Итак, значит, будем держаться положенных часов работы и соблюдать приличие. Идет? Затем он оговорил условия оплаты, на которые Христиан согласился, не раздумывая и не торгуясь, с видом смущенным и рассеянным, свидетельствовавшим о желании поскорее закончить разговор и о явном отсутствии стяжательского духа. На следующий день Томас представил его конторским служащим. Так началась деятельность Христиана во славу старинной фирмы. Первое время после смерти консула дела шли все так же бесперебойно и солидно. Но вскоре в городе стали замечать, что с тех пор, как бразды правления принял Томас Буденброк, в старинном торговом доме повеяло свежим духом предприимчивости и смелости. Фирма то заключала в известной мере рискованные сделки, то разумно и уверенно использовала кредит, бывший при старом режиме только отвлеченным понятием – теорией, бесполезным предметом роскоши. Биржевики лукаво перемигивались. Буденброк хочет срывать большие куши. И радовались, что к Томасу словно свинцовое ядро к ноге привязан непоколебимый честный господин Маркус. Влияние господина Маркуса тормозило ход дел. Он тщательно разглаживал двумя пальцами усы, с педантической аккуратностью раскладывал на столе письменные принадлежности, переставлял стакан с водой, неизменно стоявший на его конторке, и, напустив на себя отсутствующий вид, начинал всесторонне изучать очередное дело. Вдобавок у него была привычка 5-6 раз на дню выходить во двор и подставлять голову под водопроводный кран для освежения. «Они отлично дополняют друг друга», — говаривал глава одной крупной фирмы другому, к примеру, консул Хунеус консулу Кистенмакеру. Среди моряков, складских рабочих и в бюргерских семьях помельче повторялось это же суждение, ибо весь город интересовался, удастся ли молодому Буденброку набить мошну. Господин Штут с Глоккенгиссерштрассе тоже заметил свои супруги, той, что вращалась в высших кругах. «Эти двое отлично дополняют друг друга, уж поверь мне». Однако за правилой в деле, без сомнения, являлся младший компаньон. Это видно было уже потому, как он обходился со служащими фирмы, с капитанами, с представителями складских контор, свойщиками и портовыми рабочими, он умел говорить с ними на понятном им языке и в то же время держать их на почтительном от себя расстоянии. Когда же господин Маркус обращался к какому-нибудь бравому грузчику: «А ну, голубчик, смехнул, где тут собака зарыта?» — это звучало до того комично, что Томас, сидевший за конторкой напротив, не мог удержаться от смеха, и все служащие покатывались вслед за ним. Томас Буденброк, горя желанием придать новый блеск фирме, соответствующий ее старому доброму имени, и повседневно борясь за эту цель, не любил отходить в тень, ибо прекрасно сознавал, что ни одну выгодную сделку заключил он благодаря своим уверенным светским манерам, своей покоряющей любезности и такту. «Деловому человеку не полагается быть бюрократом», — говорил он Стефану Кистенмакеру, фирма «Кистенмакер и сыновья», своему бывшему однокашнику и неизменному почитателю, который прислушивался к каждому слову Томаса и затем выдавал его за собственное мнение. «Личность играет первостепенную роль в нашем деле, в этом я уверен. Нельзя добиться сколько-нибудь крупного успеха, сидя в конторе. Во всяком случае, мне такой успех не доставил бы радости. Успех не поддается вычислению за письменным столом. Я всегда испытываю потребность дирижировать ходом событий, глазами, словом, любезным жестом направлять таковые непосредственным воздействием моей воли, моих способностей или, как ты любишь выражаться, моего везения. Но это личное вмешательство коммерсанта во все дела, увы, выходит из моды. Время идет вперед, и лучшее, как мне кажется, оставляет позади. Средства сообщения становятся все совершеннее, курсы узнаются все скорее, уменьшается риск, а вместе с ним уменьшаются и барыши. Да, прежде было по-другому. Мой дед, например, в пудреном парике и в туфлях отправился на четверке лошадей в Южную Германию в качестве поставщика прусской армии. Он обольщал всех, кто с ним соприкасался, пускался на всевозможные уловки и заработал тому ему денег. Ах, Кистенмакер! Боюсь, что коммерсантов ждет жизнь все более и более серая. Так любил он иногда сетовать, и потому ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем, например, выехав на прогулку с семьей, зайти на мельницу, вступить в разговор с польщенным хозяином и, походя за благодушной беседой, заключить выгодную сделку. Компаньон его ни на что подобное не был способен. Что касается Христиана, то на первых порах он как будто ревностно и охотно взялся за работу. Более того, казалось, что именно в работе он находит счастье и удовлетворение. Много дней подряд он ел с таким аппетитом, так смачно курил свою коротенькую трубочку и так поводил плечами под сукном своего английского жакета, что не оставалось никаких сомнений в бодром и радостном состоянии его духа. По утрам, почти в одно время с Томасом, он спускался вниз в контору и усаживался в вертящееся кресло рядом с господином Маркусом наискосок от брата, ибо, так же, как и оба совладельца, пользовался привилегией сидеть в кресле. Он начинал с просмотра ведомостей, с удовольствием при этом докуривая свою утреннюю папиросу, затем доставал из нижнего ящика конторки старый коньяк, наливал себе рюмку, потягивался, чтобы почувствовать себя бодрее, произносил «нус» и, быстро водя языком во рту, приступал к работе. Его английские письма были необыкновенно складны и деловиты, ибо писал он по-английски так же, как говорил, свободно, непринужденно, не затрудняясь подбором выражений. В кругу родных он по обыкновению всячески старался разъяснить свое состояние духа. Коммерция, в сущности, прекрасное занятие, поистине заставляющее человека чувствовать себя счастливым, объявлял он. Почтенное дело, возвышающее тебя в собственных глазах, живое и интересное. Я, можно сказать, рожден для него. Притом я ведь как-никак Буденброк. Нет, никогда в жизни я себя так хорошо не чувствовал. Утром со свежей головой придешь в контору, просмотришь газету, покуришь, подумаешь о том, о сём, а прокинешь рюмочку коньяку, немножко поработаешь, не успел оглянуться, уже обед. Ты ешь в кругу семьи, отдыхаешь и снова берешься за труды. Для писем тебе даются бланки, отпечатанные на превосходной гладкой бумаге. Отличное перо, линейка, нож для разрезания, печатка. Все первейшего сорта, изящное. И вот ты начинаешь орудовать этими предметами аккуратно, по порядку. А там, глядишь, и работе конец. Завтра тоже день. И когда поднимаешься наверх к ужину, чувствуешь себя уж до того довольным. Каждая частичка тела исполнена довольства, руки довольны. «Господи, Христиан, что за чушь ты несешь?» — воскликнула Тони. «Руки довольны». «Да-да, тебе это чувство не знакомо? Я имею в виду...» И он стал подробно разъяснять это чувство, стараясь втолковать им. «Ну вот, например, ты сжала кулак, понимаешь? Не очень сильно, потому что утомлена работой. Но ладонь не потная, она тебя не раздражает, ей хорошо, приятно. В душе у тебя поднимается ощущение самоудовлетворенности. Ты можешь сидеть, сложа руки, и не скучать». Все молчали. Затем Томас безразличным тоном, с целью скрыть свое раздражение, сказал: «По-моему, работаешь не для того, чтобы...» Он не договорил, не повторил слов Христиана, только добавил: «Во всяком случае, когда я работаю, то вижу перед собой другую цель». Но Христиан не слушал брата, его глаза блуждали, он погрузился в раздумья и затем начал рассказывать историю какой-то драки, виденной им в Вальпараисо и закончившейся смертоубийством. Тут этот малый выхватил нож. Нескончаемые рассказы Христиана, над которыми от души смеялась мадам Грюнлих, в то время как консульша Клара и Клотильда ужасались, а мамзель Юнгман и Эрика слушали с открытыми ртами, у Томаса почему-то не пользовались ни малейшим успехом. Он обычно прерывал их холодными и колкими замечаниями, как бы желая сказать, что, по его мнению, Христиан преувеличивает и подбирает. Хотя на самом деле это было не так, а только... Рассказывал он очень красочно и увлеченно. Может быть, Томаса уязвляло, что младший брат больше видел, чем он сам, или же ему не по душе была хвала беспорядку, экзотике и насилию, слышавшаяся в этих рассказах о поножовщине и пистолетных выстрелах. Так или иначе, но Христиан немало не смущался неодобрительным отношением брата к его повествованиям. Он так упивался своим рассказом, что вопрос об успехе или неуспехе уже не заботил его. Окончив, озирался вокруг с видом задумчивым и отсутствующим. Если со временем отношения обоих Буденброков и сложились неблагоприятно, то, во всяком случае, вина за это ложилась не на Христиана, никогда не выказывавшего, да и не питавшего к брату какой-либо неприязни, и отнюдь не позволявшего себе осуждать его или вообще как-то оценивать. Хоть он ничего и не говорил, но все его поведение доказывало, что он не оспаривает превосходство брата, его большей серьезности, лучших способностей, деловитости и положительности. Но как раз это беспредельное, безграничное, покорное подчинение сердило Томаса, ибо Христиан заходил в нем уже так далеко, покорялся так охотно и неизменно, что невольно начинало казаться, будто он вовсе не придает значения моральному превосходству, деловитости, серьезности и положительности. Так, например, он просто не замечал, что глава фирмы, хотя тот тоже ничего не говорил, начинается со всевозрастающим нерасположением относиться к нему, на что, впрочем, у Томаса имелись достаточные причины, ибо, увы, трудовое рвение Христиана после первой, а тем более второй недели, заметно пошло на убыль. Выразилось это сперва в том, что приготовления к рабочему дню бывшие поначалу как бы искусственно и утонченно растянутой радостью предвкушения, то есть чтение газеты, докуривание утренней папиросы и питье коньяку, постепенно стали занимать все больше и больше времени, а под конец на эти приготовления уходили уже все часы до обеда. Затем как-то само собой вышло, что Христиан начал сваливать с себя бремя обязательного сидения в конторе. По утрам с неизменной папиросой в зубах он позже начинал эти свои приготовления, обедать отправлялся в клуб и возвращался с большим опозданием, а иногда и вовсе не возвращался. Этот клуб, членами которого были главным образом холостые коммерсанты, арендовал в первом этаже одного ресторана несколько благоустроенных залов, где можно было пообедать, а также непринужденно и не совсем невинно провести время. К услугам посетителей здесь имелась рулетка. Завсегдатаями клуба являлись и некоторые ветреные отцы семейств, как, например, консул Крегер и уж, само собой, разумеется, Петер Дельман. Полицей-президент Крэмер был здесь главным у Брансбойта, по выражению доктора Гизеки. Андреаса Гизеки, сына брандмайора и однокашника Христиана. Теперь видного адвоката. Младший Буденброк наново сдружился с ним, хотя тот и слыл заядлым гулякой. Христиан, или как его чаще именовали Кришон, издавна знакомый, даже приятель с большинством членов клуба, почти все они были учениками Марцеллуса Штенгеля, был встречен здесь с распростертыми объятиями. Правда, как коммерсант, так и люди ученых профессий держались одинаково невысокого мнения о его умственных способностях, но умели ценить его дар развлекать общество. В клубе он давал лучшие свои представления, рассказывал самые занятные истории. Усевшись за рояль, он изображал виртуоза, показывал английских и заатлантических актеров и оперных певцов, с невиннейшим видом повествовал о головокружительных любовных историях, случившихся в самых разных уголках земного шара. Так что ни у кого уже не оставалось сомнений, что Христиан Буденброк – самый заправский гуляка. Он доверительно сообщал и о собственных любовных похождениях на кораблях, в вагонах железных дорог, в Сан-Пауло, в Уайт-Чепеле, в девственных лесах. Рассказывал он неутомимо, увлекательно, всецело завладевая вниманием слушателей, голосом немного жалобным и тягучим, затейливо и карикатурно, как английский юморист. Так он поведал своим приятелям историю о запаршивившей собаке, которую переслали в ящике из Вальпараиса в Сан-Франциско. Одному Богу известно, в чем заключалась соль этого анекдота, но в передаче Христиана он звучал необыкновенно комично. И в то время как все кругом с ног валились от хохота, он сам, горбоносый, худой, с непомерно длинной шеей и уже заметно поредевшими рыжеватыми волосами, сидел неподвижно, скрестив длинные кривые ноги и сохраняя на лице какое-то беспокойное, необъяснимо серьезное выражение, тогда как его маленькие глаза задумчиво перебегали с одного слушателя на другого. Минутами начинало казаться, что это его особо возбуждает смех, что смеются над ним. Но Христиана это не смущало. Дома он больше всего любил рассказывать о конторе Вальпараиса, о тамошней нестерпимой жаре и о некоем молодом лондонце по имени Джонни Тендерстром, кутили, бесценном парне, которого, разрази меня, Господь, я никогда не видел за работой, и тем не менее весьма дельном коммерсанте. «Боже милостивый!» — восклицал Христиан. «В такую-то жару является в контору шеф, мы, 8 человек, валяемся, как сонные мухи, и курим, чтобы хоть москитов-то отогнать. Боже милостивый!» «Ну-с, — говорит шеф, — «Что-то не видно, чтобы вы работали, милостивые государи!» «Нет, сэр», — отвечает Джонни Тендерстром. «Теперь вы убедились в этом собственными глазами, сэр. И при этом мы пускаем дым ему прямо в физиономию. Боже милостивый!» «Почему, собственно, ты все время приговариваешь «Боже милостивый»?» — с раздражением спросил однажды Томас. Оно на самом деле раздражало его нелюбимая приговорка брата, а то, что Христиан рассказывал эту историю лишь для того, чтобы презрительно и насмешливо отозваться о работе вообще. В таких случаях мать старалась тактично замять разговор. «Много есть уродливого на свете», — думала консульша Буденброк, урожденная Крегер. «Случается, что братья ненавидят и презирают друг друга. Это ужасно, и однако это бывает. Но не надо говорить об этом. Лучше делать вид, что ничего не замечаешь. Даже думать не надо». Глава четвертая. В мае месяце в одну роковую ночь у дяди Готхольда, консула Готхольда Буденброка, недавно справившего свое 60-летие, вдруг сделали сердечные спазмы, и он скончался мучительной смертью на руках своей супруги, урожденной Штюбинг. Сын бедной мадам Жозефины, которому в сравнении с более поздним и более удачливым потомством мадам Антуанетты приходилось в жизни довольно туго, давно уже примирился со своей участью и в последние годы, в особенности после того, как племянник уступил ему звание нидерландского консула, безмятежно поедал карамель от кашля из жестяной коробочки. Если кто-нибудь еще и вспоминал старинную семейную распрю, с годами вылившуюся в какую-то расплывчатую, неопределенную неприязнь, то разве что дамы из семейства дяди Готхольда, и не столько его добродушная и недалекая супруга, сколько дочери, три старые девы, которые без злобного огонька во взоре не могли смотреть ни на консульшу, ни на Антонию или Томаса. По четвергам в традиционные детские дни к 16:00 все Буденброки собирались в большом доме на Мэнгштрассе, чтобы вместе отобедать и провести вечер. Иногда сюда наведывались еще консул Крегер с супругой или Зеземи Вейхброд со своей неученой сестрой. И тут уж мадам Буденброк с Брейтенштрассе не было большего удовольствия, как, наведя разговор на неудачное замужество Тони, выудить у мадам Грюнлих несколько высокопарных фраз и при этом обменяться быстрыми колючими взглядами, а не то высказать несколько общих суждений о том, какая это, собственно, недостойная суетность красить волосы или с чрезмерным сочувствием осведомляться о Якобе Крегере, племяннике консульши. Насмешки, которыми они донимали злополучную, простодушную и долготерпеливую Клотильду, единственную из всех поневоле чувствовавшую их превосходство над собою, немало не напоминали безобидных шуток Тома или Тони, вызывавших в ответ у этой бедной, вечно голодной девушки только протяжные, удивленные, но благодушные возгласы. Они потешались над строгостью и ханжеством Клары. Быстро проведав о дурных отношениях между Томом и Христианом, они пришли к выводу, что с последним, слава богу, считаться не приходится, так как он просто чудак и пустомеля. Что касается Томаса, в котором они при всем желании не могли подметить никаких слабостей и который всегда относился к ним со снисходительным безразличием, как бы говорившим «я вас понимаю и жалею», то к нему они обращались с неизменной, несколько язвительной почтительностью. Зато уж о маленькой Эрике, розовой и выхоленной, хочешь не хочешь, приходилось сказать, что она самым нежелательным образом отстала в своем развитии. И тут же Фифи, раскачиваясь из стороны в сторону, причем уголки ее рта увлажнялись, добавляла, что девочка страх, как похоже, на мошенника Грюнлиха. И вот теперь они, плача, стояли вместе с матерью в круг постели умирающего отца. И хоть им и чудилось, что даже в этой смерти виновата родня Смэнгштрассе, туда все же был послан гонец. Звон дверного колокольчика огласил уснувший дом среди ночи. И так как Христиан поздно вернулся домой и чувствовал себя не совсем здоровым, то Томас дождливой весенней ночью один пустился в дорогу. Он пришел как раз вовремя, чтобы застать последние конвульсивные содрогания Готтхольда Буденброка. И когда все было кончено, долго стоял у смертного одра и, молитвенно сложив руки, смотрел на коренастую фигуру, обрисовывающуюся под покровом, на мертвое лицо с несколько расплывчатыми чертами и седыми бакенами. «Жизнь не очень-то баловала тебя, дядя Готтхольд», — думал он. «Слишком поздно ты научился уступать, считаться с обстоятельствами, а без этого не проживешь. Если бы я был как ты, я бы тоже в свое время женился на лавочнице. Приличия, их надо соблюдать. А собственно, стремился ли ты к чему-нибудь? Ты хоть и был строптив, хоть и воображал, что это твоя строптивость своего рода служение идеалу, но дух твой не был достаточно окрылен. Тебе не хватало фантазии, того идеализма, который заставляет человека с восторгом более сладостным, счастливым и упоительным, чем тайная любовь, вынашивать, лелеять, отстаивать какую-нибудь абстрактную величину, вроде доброго имени или купеческого герба, бороться за его честь, мощь и блеск. Тебе не доставало чувства поэзии, хоть у тебя и достало смелости полюбить и жениться вопреки запрету отца. И честолюбия у тебя не было, дядя Готтхольд. Конечно, наше старое имя, только бюргерское имя, и мы боремся за него, всеми силами способствуя процветанию какого-нибудь хлеботоргового дома в маленьком уголке большого мира, добиваясь признания, почета и могущества для собственной персоны. Наверное, ты думал, я женюсь на Штюбинг, которую люблю, мне нет дела до практических соображений, ибо это мелочность, крохоборство. О, мы тоже бывалые, достаточно просвещенные люди и понимаем, что границы, поставленные нашему честолюбию, если взглянуть на них со стороны, довольно узкие, жалкие границы. Но ведь все на земле только условность, дядя Готтхольд. Разве ты не знал, что и в маленьком городке можно быть большим человеком? Что можно быть цезарем в торговом городишке на берегу Балтийского моря? Правда, для этого требуется известная доля воображения, известная воодушевленность идеалом, а этого как раз у тебя и не было, что бы ты там о себе не думал. И Томас Буденброк отвернулся. Он подошел к окну, заложил руки за спину и стал смотреть на чуть виднеющийся в утреннем сумраке, полускрытый дождем, готический фасад ратуши. Улыбка озарила его умное лицо. Само собой разумеется, что должность и звание нидерландского королевского консула, на которые Томас имел право после смерти отца, теперь к безмерной гордости Тони Грюнлих перешли к нему, и выпуклый щит со львами, гербом и короной снова был водружен на фасаде Буденброковского дома под словами «Доминус провидебит». Тотчас же по завершении всех формальностей, связанных со вступлением в новую должность, молодой консул, сам еще не зная, на какой срок, предпринял путешествие, вернее, деловую поездку в Амстердам. Глава пятая. Смерть близкого человека нередко настраивает нас на возвышенно благочестивый лад, и потому никто не удивлялся, что консульша после кончины мужа стала время от времени произносить сугубо религиозные тирады, прежде ей не свойственные. Вскоре, однако, выяснилось, что это отнюдь не приходящее расположение духа, и в городе начали поговаривать о том, что консульша, по мере приближения старости, все больше сочувствовавшая религиозным наклонностям своего супруга, видимо, решила почтить память покойного, полностью усвоив его благочестивый образ мыслей. Она всеми силами старалась внедрить в своем обширном доме любезное сердцу ее покойного мужа серьезный и кроткий дух истинного христианства, не чуждающийся и благородного веселья сердца. Утренние и вечерние молитвы стали длиться еще дольше. Все семейство собиралось в большой столовой, прислуга стояла в дверях ротонды, а хозяйка дома или Клара читали вслух главу из большой семейной Библии с гигантскими буквами, после чего консульша садилась за физгармонию и начиналось пение хоралов. Иногда Библия заменялась одной из тех душеспасительных золотообрезных книг в черных переплетах под названием «Сокровищница», «Псалтырь», «Утрословие» и «Странномудрие», которых слишком уж много развелось в доме консульши. Книг до отвращения приторно славящих сладчайшего благостного Иисуса. Христиан был редким гостем молитвенных собраний. Осторожное же и полушутливое возражение Томаса против подобного времяпрепровождения встретило мягкий, но исполненный достоинства отпор. Что касается мадам Грюнлих, то она, к сожалению, держалась иногда даже и не вполне корректно. Однажды утром у Буденброка в это время как раз гостил приезжий проповедник, всем собравшимся пришлось пропеть на торжественно фанатическую и прочувствованную мелодию следующие слова. «В греховной скверне человек, как в луковице гниль, грехами омрачен мой век, я ржа, я грязь, я пыль, о Господи, спаси меня, страшусь я адова огня. Я смрадный пес, но жалься, брось, ты милосердие мне, кость!» После чего мадам Грюнлих сердцем отшвырнула от себя книгу и покинула комнату. Впрочем, к себе самой консульша предъявляла несравненно большие требования, чем к своим детям. Так она основала воскресную школу. Утром по воскресеньям у подъезда на Мэнгштрассе то и дело звонили девочки из городского училища. Стина Фосс из-под стены, Микки Штут с Глоккен-Гиссерштрассе, Фики Снут из закоулков у травы, из малой Греппельгрубе или с Энгельсвиша, со светлыми, как лен, волосами, а для гладкости смоченными водой. Проходили они через нижние сини, в залитую светом дальнюю комнату с окнами в сад, которую давно уже не использовали как конторское помещение. Там были расставлены скамейки, и консульша Буденброк, урожденная Крегер, с благородным белым лицом, в еще более белом кружевном чепчике и в платье из тяжелого черного атласа, выседая за столиком, на котором стоял стакан с сахарной водой, целый час читала им из катехизиса. Сверх того, она учредила еще и иерусалимские вечера, в которых, кроме Клары и Клотильды, приходилось волей-неволей принимать участие Тони. Раз в неделю в большой столовой за раздвинутым столом при свете ламп и канделябров пили чай или бишоф не менее 20 дам, в возрасте заставляющем уже думать о тепленьком местечке в Царстве Божьем. Ели вкуснейшие бутерброды и пудинги, а также читали вслух тексты из Священного Писания и распевали духовные песнопения, занимаясь при этом рукоделием. Работы их в конце года распродавались на благотворительном базаре, а вырученные деньги пересылались в Иерусалим на поддержание миссионерской деятельности. В благочестивое содружество, состоявшее главным образом из дам того же избранного круга, которому принадлежала и консульша Буденброк, входили сенаторша Лангхальс, консульша Меллендорф и старая консульша Кистенмакер. Другие дамы, настроенные на более светский и менее благочестивый лад, мадам Кэппен, например, втихомолку подсмеивались над своей подругой Бетси. Неизменными посетительницами иерусалимских вечеров были еще жены местных священников, вдова консульша Буденброк, урожденная Штюбинг и Зазими Вейхброд со своей неученой сестрой. А так как перед лицом Господа нашего Иисуса Христа не существует рангов и социальных различий, то на иерусалимских вечерах изредка появлялись и дамы куда менее высокопоставленные, например, маленькое морщинистое существо, славное своим благочестием и образчиками вязаний, обиталищем которого был госпиталь Святого Духа, некая Гиммельсбюргер, последняя вроде. «Последняя Гиммельсбюргер!» — скорбно представлялась она и при этом чесала спицей под чепцом. Но куда примечательнее были два других члена Содружества, весьма оригинальные старые девы-близнецы, которые рука об руку разгуливали по городу в сильно выцветших платьях, в пастушеских шляпах XVIII века и творили добро. Фамилией их была Герхард, и они утверждали, что происходят по прямой линии от Пауля Герхарда. Поговаривали, что сестры вовсе не так бедны, но жизнь они вели самую жалкую, и все раздавали бедным. «Дорогие мои!» — восклицала консульша Буденброк, слегка их стыдившаяся. «Конечно, Господь Бог смотрит в сердце, но ваши туалеты слишком уж непрезентабельны. Надо следить за собой». В ответ они только целовали в лоб свою элегантную приятельницу, так и не сумевшую побороть в себе светскую даму, со снисходительным, любовным и сострадательным превосходством, которое внушает бедняку богач, алчущий доступа в Царствие Небесное. Ибо это были отнюдь не глупые создания. У них были маленькие, как у попугаев, головки с уродливыми сморщенными личиками и живые, чуть подернутые мутной пеленой карие глаза, смотревшие на мир со странным выражением кротости и всезнания. Таинственным, чудесным знанием были исполнены и сердца старых дев. Им было известно, что в наш последний час все некогда любимые нами, уже представшие Господу с благостными песнопениями, явятся припроводить нас в Царствие Небесное. Они произносили слово «Господь» с уверенной непринужденностью первых христиан, из уст самого Вседержителя, слышавших «Малый еще миг, и вы узрите меня». Сестры располагали также удивительнейшими теориями касательно внутренних озарений, предчувствий, передачи и внушения мыслей на расстоянии. Одна из них, Ля, была глуха и, несмотря на это, всегда знала, о чем идет речь. Именно потому, что Ля Герхард была глухой, ее чаще других сажали читать на иерусалимских вечерах. Кроме того, дамы находили, что она читает красиво, захватывающей выразительностью. Она вынимала из объемистого редикюля стариннейшую книгу, вышина которой до смешного не соответствовала ее ширине, с гравированным на меди изображением своего предка, мужчины с неестественно раздутыми щеками, брала ее в обе руки и для того, чтобы и самой хоть что-нибудь слышать, начинала читать страшным голосом, завывавшим, как ветер в печной трубе. «Пожрать меня желает сатана!» Но, думала Тони Грюнлих, сомневаясь, чтобы сатана польстился на такую особу. Но она ничего не говорила и, в свою очередь, поедая пудинг, размышляла, станет ли она со временем такой уродиной, как эти Герхард. Счастливой Тони себя не чувствовала. Она скучала и злилась на пасторов и миссионеров, посещения которых после смерти консула, пожалуй, еще участились. Кроме того, она считала, что они забрали слишком уж много власти в доме и слишком дорого обходятся. Последнее больше касалось Тома, но он молчал. Тони же время от времени раздражалась гневными тирадами относительно тех, что пожирают домы вдовиц, и произносят слишком уж долгие проповеди. Она яростно ненавидела всех этих посетителей в черных одеждах, и, как зрелая женщина, знающая жизнь, а не какая-нибудь дурочка, не считала для себя обязательным верить в их безусловную добродетель. «О, Господи, мама!» — говорила она. «Я знаю, что не следует порицать ближнего, но одно я должна сказать. Удивляюсь, как жизнь тебе еще не доказала, что те, кто ходит в длинных сюртуках и через каждые два слова говорит «Господи, Господи», сами отнюдь не безгрешны». Как относится Томас к истинам, которые столь непререкаемо высказывала его сестра, оставалось невыясненным. У Христиана на этот счет вообще никакого мнения не сложилось. С него было достаточно и того, что он, сморщив нос, приглядывался к этим господам, а потом показывал их в клубе или дома. Правда и то, что Тони больше, чем другим, докучали визитеры духовного звания. Однажды дело зашло так далеко, что некий миссионер по имени Ионатан, побывавший в Сирии и Аравии, мужчина с укоризненным взором больших глаз и печально отвислыми щеками, подошел к ней и с меланхолической строгостью в голосе потребовал от нее решения вопроса. Совместимы ли ее завитые щипцами кудряшки на лбу с истинно христианским смирением? Ах, он недооценил колкую и саркастическую находчивость Тони Грюнлих. Несколько секунд она молчала, лицо ее свидетельствовало о напряженной работе мысли. Наконец, воспоследовал ответ. «Разрешите просить вас, господин пастор, впредь заботиться только о ваших собственных локонах». И, шурша платьем, она выплыла из комнаты, слегка вздернув плечи и закинув голову. Нельзя не заметить, что на черепе у пастора Ионатана росло прискорбно мало волос, точнее, у него был просто голый череп. Но однажды на долю Тони выпало еще большее торжество. Пастор Тришке из Берлина, прозванный «Слезливым Тришке», ибо во время своей воскресной проповеди он, дойдя до одного определенного места, всякий раз проливал слезы. Так вот, слезливый Тришке, примечательный разве что своим бледным лицом, красными глазами и лошадиными челюстями, который уже больше недели гостил у Буденброк и попеременно то ел в запуске с бедной Клотильдой, то возносил молитвы Господу, влюбился в Тони, и влюбился не в ее бессмертную душу, о нет, а в ее верхнюю губку, пышные волосы, красивые глаза и прелестительные формы. И сей слуга Господень, оставивший в Берлине жену и целую кучу детей, не устыдился послать со слугой Антоном во второй этаж, где помещалась спальня мадам Грюнлих, письмо, являвшее собой удачную смесь из библейских текстов и льстиво нежных слов. Ложась спать, Тони нашла это письмо, пробежала его глазами и тотчас же решительным шагом направилась вниз, в спальню консульши, где при свече, немало не стесняясь, громким и твердым голосом прочитала матери послание благочестивого пастыря. После чего дальнейшее пребывание слезливого Тришки на Мэнгштрассе стало уже невозможным. «Таковы они все!» — изрекла мадам Грюнлих. «Да, все! О, Боже, мама! Раньше я была дурочкой, наивным ребенком, но жизнь научила меня не доверяться людям. Большинство из них — мошенники. Да! Увы, это так! Грюнлих!» Это имя прозвучало как воинственный клич, как короткий зов фанфары, который Тони, вздернув плечи и подъяв взоры к небесам, бросила в пространство. Глава 6.